Наиль, prepare for the future, Тимиргалеев. Переход. «Торговцы! Торговцы с кукол идут!» — послышался крик. Нельсон повернулся на другой бок. Он старался сохранить остатки сна, который очень быстро уплывал, улетучивался. Он чувствовал, что сон и дальше будет интересным, но не мог удержать его. Окончательно его разбудил лязг гермодвери подземного перехода, в котором он жил. Раньше того, кто жил в подземном переходе, можно было назвать опустившимся человеком. Теперь же человека, живущего в переходе, можно назвать счастливчиком, везунчиком и баловнем судьбы. Ведь на улице стоял 2030 год, и человек уже давно не был хозяином природы. Нель хорошо помнил, что спасло его от катастрофы. Они тогда отмечали день рождения его старшего брата. У девушек, празднующих с ними, кончилась выпивка, и Неля, как самого младшего, отправили в магазин. На улицах набережных Челнов, как и на улицах всей некогда великой страны, называвшейся Российской Федерацией, уже несколько дней царила паранойя, связанная с обострением обстановки в мире. А Нельсон верил в ядерную войну. К счастью для него, услышав вой сирен оповещения гражданской обороны, он сразу же бросился в подземный переход, в который несколько дней назад установили гермодверь. Через 5 минут она с лязгом закрылась, отгородив людей от внешнего мира. И начался Армагеддон. С неба хлынул огонь и так далее и тому подобное. Переходы, сооруженные еще в советское время, выдержали адский огонь. Благо, особо город не бомбили. Так, завод и еще несколько объектов. Но так или иначе, химическим оружием Автоград обработали неслабо. Так неслабо, что пришлось перекрыть вентиляцию в их убежище на несколько дней, пока вся эта дрянь не осела. Когда ни на третий, ни на четвертый, ни на пятый день не началась эвакуация, среди народа поднялась паника. Но военным удалось быстро подавить ее, благо народа в переходе было немного, так, человек 15-18, Нель не помнил точно. Запасов пищи в переходе хватило почти на полгода существования. Жили впроголодь, конечно, но никто не жаловался. Лучше уж это, чем сгореть объятым атомным пламенем. На третьем месяце все более-менее успокоились, и появилось даже несколько парочек. Одна из них уже готовилась к появлению ребеночка. Но на пятом месяце стало понятно, что еды надолго не хватит. Главный на улице домостроителей тогда пригласил к себе в техническое помещение, отведенное под кабинет, троих ребят. Одним из них и был Нельсон. Тогда они принесли с поверхности еду, кое-какие полезные вещи и ужасные новости. Страшная новая жизнь захватывала поверхность. Удивительно, что природа позволила животным и растениям так быстро мутировать за какие-то полгода. Из похода их вернулось только двое. Третьего схарчило страшное летающее существо. За следующие 3 месяца Нель и второй, которого звали Ильей, выходили каждую неделю. Они натаскали кучу всего. Самой важной находкой были, пожалуй, чертежи биореактора, который Илья, имеющий высшее техническое образование, смог собрать из деталей, притащенных ими же. Также были семена и пакеты с почвой из разграбленного ими магазина «Все для садоводов» и куча разной электроники. Уже тогда они ходили с оружием, выданным им начальством. Они были горды тем, что они незаменимы для перехода, но однажды Илье не повезло. Как-то он провалился в яму, кишащую крысами, и они буквально за несколько секунд обглодали ему ноги до костей. Теперь он работал в переходе техником. К этому у него был талант, данный природой, и образование, данное государством. Уже через полгода их переход был полностью автономен. Они могли сами производить пищу и энергию. Илья собрал установку, позволяющую при минимальных затратах энергии освещать их огород, который находился ровно посередине перехода. А в качестве мясной пищи ели остатки консервов и крольчатину. По странному стечению обстоятельств, у одной из девушек, попавших в ту ночь в переход, была с собой клетка с 3 кроликами, 2 черными крольчихами и 1 белым самцом. С тех пор прошло уже много времени. Как выяснилось позже, не они одни укрылись от катастрофы в переходе. Благословеннейшим местом, почти что раем на земле, вернее, под землей, считался переход на остановке «Театр кукол». Вот, например, сегодня торговцы с этого перехода пришли обменивать разные вещи на деньги жителей Нельсонова перехода. Деньги они сами же и ввели. Это были специальные пластиковые карточки разного номинала. А многие использовали в качестве валюты патроны, самый ходовой товар после еды и воды. Проснувшись, Нель вышел из торговой лавки, которые на переходах использовались как квартиры. Запирая дверь на ключ, он услышал: «Нельсон, иди сюда!» Нельсон обернулся и увидел Илью. Он сидел в инвалидной коляске, притащенной Нелем, и изо всех сил махал ему рукой. Нель неторопливо пошел к нему, по пути пожимая руки всем подряд. «Здравствуй, Илья», — сказал он, протягивая товарищу свою ладонь. «И ты будь здоров. Пойдем ко мне. Такую забавную вещь расскажу. Ты же принес... Подожди. А ты целеуказатель для меня собрал? О, спасибо, что напомнил. Да, сейчас заберешь. Но это не важно. Пошли внутрь, расскажу». Они двинулись домой к Илье. Ему администрация выделила самый большой ларек, так как там находился не только его дом, но и мастерская. «Так вот», — сказал Илья, как только они вошли, — «ты же принес... Погоди, сначала указатель», — перебил Нельсон. «А, сейчас». И он пошел искать указатель. Его дом представлял собой чертову кучу технического мусора. Из бытовых вещей здесь был только матрас в углу. Все остальное место занимали верстаки, станки и куча металлолома. «Да где же он?» — ругался Илья. «Неудивительно. В таком захламленном помещении сложно что-то найти». Наконец он разыскал черную штучку размером со спичечный коробок и подкатился к Нельсону. «Вот», — протянул он ему целеуказатель, — «четкое пятно до 40 метров». «Почему так мало? Элемент питания часто заменять придется». «Ну, спасибо и на том. Когда ПБС будет готов?» «Вот, Нельсон, как только, так сразу. Слушай, ты же принес позавчера усилитель?» «Ну, принес. Через полгорода дотащил. Я его к рации подсоединил. И представь, дотянулся до Мензелинска. Сумел поговорить. Недолго, правда. Но там есть жизнь». «Я туда не пойду», — категорично заявил Нельсон. «Да никто и не просит. Факт в том, что там люди живут». «На поверхности?» «Да». «Я туда все равно не пойду. Я и на Сидоровку-то не хожу». На Сидоровку Нель действительно не ходил. Там, говорят, не очень хорошо. «Да, кстати, насчет выходов. Тебе что-нибудь нужно?» «Жюль Верна, таинственный остров, если найдешь». «Хорошо. Ладно, бывай, я досыпать пойду». «Ты заходи, если что». Крайне неудачно попытался Илья спародировать старого волка из мультика. Население перехода насчитывало 48 человек. Шестеро из них были сталкерами. Насколько Нель знал, смертность среди сталкеров составляла 3 человека в месяц. Это за последние полгода. Раньше она была куда выше, теперь все чаще приносят раненых. Сталкер посмотрел на указатель, который все еще сжимал в руке, и пошел к себе домой. Надо было установить штукенцию на автомат и проверить, как она работает. Несмотря на свой опыт, Нельсон до сих пор ходил в допотопном, сравнительно дешевом ГП-5 и примерно так же характеризуемом им Л-1 в старом советском комбинезоне. А вот автомат у него был просто замечательный. Укороченный калаш, но не 74-й, а 104-й, с черной пластиковой фурнитурой и прицелом ночного видения ИСПУ-3, за которым Нельсон ходил до медгородка. Как там он оказался, Нельсон не знал, но если перевести барахло, собранное им тогда, в патроны, то на них можно было бы пить столько, что умрешь от цирроза печени. 2 раза. Просто золотой автомат. Вроде всего на 10 сантиметров длиннее, чем 74-й, но намного точнее, да и греется меньше. Нельсон подсоединил указатель, включил. На противоположной стене появилось четкое красное пятнышко. Когда ствол двигался, пятнышко следовало за ним. Поиграв несколько секунд лазером, Нельсон выключил указатель и спрятал автомат. «Послезавтра выход», — подумал он. В последнее время это ему надоело. Зачем ходить наверх, если он все равно тратит все заработанное в следующем же выходе? Наверное, ему просто нравится статус незаменимого человека, ведь вторая команда не имела ни его опыта, ни работоспособности. Думая об этом, он сам не заметил, как провалился в сон. Нельсон посмотрел на часы на правом запястье и двинулся дальше по улице. Он двигался ровно посередине дороги, стараясь попадать в ритм своего сердца и поминутно оглядываясь. Сталкер двигался по бульвару домостроителей по направлению к 48-му комплексу. Таймер на его часах показывал 7 минут с начала выхода. Сегодня он не собирался идти далеко, он шел к себе домой. Нет, не туда, не в ту торговую палатку, которую он называл домом последние 5 лет. Он шел туда, где провел детство и юность. Дело в том, что 3 года назад сталкер впервые пришел на это место. Он нес с собой 5-килограммовый мешок хлорки, молоток и гвозди. Ему удалось оборудовать вполне приличные укрытия. Он забил окна и двери деревянными щитами, а дверные проемы в ванную, туалет и на кухню вообще заложил от греха подальше. Мало ли кто пролезет в канализацию. Вот и сегодня он, рассыпав перед дверью хлорки, пошел и закрыл дверь на 2 замка. Теперь у него в темнушке в прихожей лежала целая куча хлорки, 200 килограмм, кажется. Также он хранил и карбид. Остальные же вещи Нельсон складировал в гостиной для отдыха, используя спальню. Сегодня он шел туда, чтобы забрать спутниковую тарелку, которую оставил здесь в свою прошлую ходку. Мутная ходка была. Тогда Нельсону гопник расцарапал бедро, и ему пришлось бросить тарелку, чтобы спастись самому. Вот уж правду говорили про челнинских гопников. И зачем ботаникам с кукол тарелка? Что они смотреть собрались? Да и спутников, я уверен, нет уже давно, думал Нельсон, приспосабливая тарелку для переноски. Вдруг он услышал шум. Поначалу Нельсон и ухом не повел, но когда пришло осознание того, что он слышит именно шаги в подъезде через 100 лет после ядерного апокалипсиса, постучали в дверь. Абсурд. Сталкер заглянул в глазок и отшатнулся, увидев противогазную маску. «Сталкер, открой! Мы знаем, что ты там!» «Нет меня тут!» — испуганно крикнул Нель. «Это я, безголовый мутант!» Из-за двери раздалось довольное ржание. Нель решился, открыл дверь и резко толкнул ее. Раздался выстрел. Ловушка сталкера сработала. Это хлопнул его собственный самострел. Открыв дверь, сталкер сразу начал стрелять из Ксюши. Он достал противника, но тот не остался в долгу и короткой очередью продырявил Нелю голень. Очнувшись, Нельсон сразу же ощупал раненую ногу. Тотчас же такая натуральная боль сразу же отступила. Сталкер вытер пот со лба и лег обратно. Несмотря на ранение Неля, все тогда кончилось достаточно хорошо. Отлежавшись неделю у себя в квартире, он вернулся в подземку и приобрел, наконец, новый автомат. Сталкер посмотрел на часы. Он проспал 17 часов. Как могли 17 часов уложиться в то коротенькое приключение со сталкерами из Ак-мечети? Он никогда не понимал, хотя такое бывало и раньше. А почему бы и нет? Сейчас подходящее время для выхода. Тем более, что вещи у меня всегда собраны заранее. Нельсон надел на себя разгрузочный жилет, рассовал по карманам обоймы к автомату, повесил на шею жетон, пристегнул специальными лямками на жилете противогаз и пошел к гермоворотам. «Что, Нельсон, на поверхность?» «Открывай давай, не хочу ночевать на улице». «Да не нервничай ты так», — сказал кряхтя от натуги боец, поворачивая большое колесо. Герма наконец отворилась, и сталкер, не говоря ни слова, вышел в холодный и жестокий мир. Дверь с лязгом захлопнулась, закрывая от него в тот момент казавшийся таким родным подземный переход.